и иногда женщинам подолгу приходилось бродить в лесной чаще. Гнездо у славян являлось символом домашнего очага, защиты и уюта. Все это помогало обрести семье найденное хозяйкой гнездо. Его женщина с осторожностью несла домой и оставляла в красном углу, рядом с другими талисманами и оберегами. Иногда к хозяйке леса обращались люди, отчаявшиеся обрести семью. Они просили им дать такое гнездо, чтобы этот талисман помог им в обретении желаемого. Но к хозяйке леса нельзя было обратиться просто так. Нужно было пообещать ей что-то взамен. Радости, здравия и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.